Ему битва видна хуже, но то, кто берет верх, очевидно даже с такого расстояния. Конечно, нужна, усмехаюсь я. Думаешь, вшестером они всех этих коров по степи переловят? Это буйволы, лорд, смеется малый. Ботаны рыжие достоверно определили, что это не коровы. Да без разницы, говорю, главное всех переловите. Не пропадать же добру. Пока отряд скачет на помощь нашим победителям, я отдаю приказ останавливаться на привал. Закат уже близко, так что путь можно будет продолжить завтра. После того, как Гюнтер устроил показательную порку для степняков, все наблюдатели за караваном словно провалились сквозь землю. Вплоть до самого Вавилона за нами не то, что не следили, даже на горизонте не появлялось и намека на сопровождение. То ли среди кочевников уже прошла информация о гибели очередного отряда, то ли слухи каким-то образом распространяются быстрее нас самих. Впрочем, это даже к лучшему. Зато более никаких задержек не предвидится на нашем пути. Улов у Гюнтера и сержантов был неплохим. Ятаганы, луки и прочее снаряжение степняков хоть и не совсем высокого качества, но его определенно можно продать местным скупщикам из Вавилона за неплохую цену. Как-никак, а железо всегда будет в цене, особенно если им можно ко всему прочему и прирезать ближнего своего. Тем более, что любая металлическая вещь может быть спущена на перековку. Многие, к примеру, удивляются, почему так мало находок на местах великих сражений прошлого. А потому что сначала все, относительно ценное, собирала армия-победительница. А затем местность, словно через мелкое сито, протряхивали окрестные крестьяне. Ведь из одного гнутого или сломанного меча можно было изготовить несколько подков или кучу гвоздей. Лут с противника является лишь незначительной компенсацией за нашу задержку во времени. На пятые сутки на горизонте появляются титанические очертания Вавилонской башни. Я сразу замечаю, что падающая от нее тень стала в разы больше. Еще месяц-другой и, вполне вероятно, но она сумеет накрыть собой весь город. Что же будет после? Неужели башня сумеет накрыть собой всю равнину и не обвалиться? Вопросы уже начали появляться, когда я замечаю копошение на въезде. Уж больно подробно стражники осматривали въезжающие караваны, словно что-то искали или кого-то. Быть может, контрабанду? Так, в прошлый раз с подобным проблем не наблюдалось. Или это лорд Меджнун прописал профилактическую порку своей стражи за столь безалаберное отношение? Понять бы еще. Подъезжая к воротам, я непроизвольно расплываюсь в улыбке, похожей на оскал. Ведь кто бы мог подумать, на входе стоит все та же парочка стражников, что и в нашу прошлую встречу. Вот так свезло. Дуэт также замечает меня и моментально бледнеет, особенно при виде бронированной и вооруженной до зубов кавалерии. Ой, неужели это мои старые знакомые? Как идет ваша служба? Не буянит приезжие? Спрашиваю я. Никак нет, лорд Спарты, берет слово один из них, все хорошо, работаем, можете въезжать, просим вас, указывает на вход его товарищ. Вот что делает высокий статус. Теперь их отношения, похоже, как день и ночь, относительно того, когда наш караван прибыл впервые в город. Что, и даже ебаллов за проезд не потребуете? Смеюсь я. Нет, ни в коем случае, для вас вход всегда бесплатный. Пищит первый стражник. Хм, странно это. Неужели у меня столь пугающая репутация в Вавилоне, или же здесь скрывается что-то еще? Ладно, без ебаллов, так без ебаллов. Позовите сюда своего начальника, Рашида, говорю я этой парочке, проезжая на кабане через главные ворота. Сделаем. Облегченно выдыхают стражники, и один из них срывается куда прочь. Поди звать упомянутого мной мужчину. Рашид появляется уже спустя 10 минут, слегка запыхаясь и с кривой улыбкой. «Ба, лорд Спарты, сколько лет, сколько зим!» Расставляет он руки в стороны, приветствуя меня. «Всего-то пару недель меня не было, Рашид!» Усмехаюсь я в ответ. «Зато каких, лорд Шурик!» Вздыхает мужчина, покачав головой. «Зато каких! Что ты имеешь в виду?» Хмурю я брови. Что-то не понравилась мне интонация собеседника. Тот, оглянувшись, манит пальцем, прося меня чуть наклониться к нему. «Что я и делаю!» Тот, прикрыв рот ладонью, произносит: «В Вавилоне нынче неспокойно, так что прошу вас в одиночку по улицам не ходить, хотя с вашим сопровождением о чем-либо тревожиться не нужно. Уж ваши люди умеют обращаться с оружием», заявляет Рашид, неотрывно смотря на Перу, которая также замечает его внимание, но лишь отворачивается в сторону. «Неужто я что-то успел пропустить, пока был занят урегулированием вопросов с Мэнфи в свое прошлое посещение города? Спасибо, что предупредил, Рашид», киваю я, передав ему номиналом в ебалу: «Надеюсь, мы с тобой еще сможем засесть за кувшинчиком сидра и переговорить по существу». Глаза Рашида яростно сверкают при упоминании напитка. Или же это он увидел возможность заработать еще на мне? Всенепременно, господин. Я все организую. Сегодня же вечером буду рад с вами встретиться. Сегодня я не успею, качаю головой. Надо разместиться и передохнуть с дороги. Лучше завтра. Завтра так завтра, покладисто кивает Рашид. Добро пожаловать. Наш караван продолжает движение уже по неспокойным и подозрительно шумным улочкам Вавилона. В одном Рашид точно не ошибся. Город и вправду не походил сам на себя прежнего. Что-то бурлило в Вавилоне. Вот только что, уже подъезжая к району, где расположен наш особняк, я замечаю странность. А именно то, что чем ближе мы оказываемся к резиденции, тем все народу встречается на нашем пути. И тут я понимаю, что меня так смутило. При подъезде к особняку неровный, отдаленный шум толпы обращается в четкие лозунги, крики и возгласы. Сида, сидр, сидр, Спарта, Спарта, Спарта, даешь сидр, сидр народу, откройте продажу сидра. Прошу вас, перед воротами нашей резиденции топится сотни жителей, которые, поднимая руки в небо, скандируют различные призывы, смысл которых, впрочем, сводится к одному и тому же. Народ жаждал сидра, да так сильно, что готов был пойти на массовый митинг. Похоже, что произведенный нашим напитком фурор оказался куда как сильнее моих ожиданий. Я, конечно, полагал, что в случае продажи всех запасов может возникнуть недовольство со стороны местных. Но чтобы прям так, неожиданно. Между тем фалангистам приходится спешиться и как заправским полицейским, разгоняющим митинг, расталкивать людей своими щитами. С большим трудом мы пробиваемся к воротам резиденции. «Эй, у них там сидр?» – неожиданно вскрикивает один из игроков. «Сидр? Сидр?» – кто-то сказал сидр. Раздается следом. «Я ничего не вижу. Брехня все это. Нет, у меня чуйка на него. Я вам говорю, да пшел ты со своей чуйкой. Хоть неизвестный и не породил полноценной волны среди игроков, но давление на фалангистов все же увеличивается, из-за чего тем приходится работать тупой стороной лопаток едва ли не как дубинками. Однако разница в уровнях и снаряжении оказывается подавляющей, а потому мы все же попадаем во внутренний двор особняка, мигом оградившись от внешнего хаоса. Здесь же меня встречает третий, Богучаров и Хрюша. Последняя, так и вовсе, бросается мне на шею, стоит мне только слезть с Петра. «Я так скучала, Шурик, знал бы ты, с кем ты меня оставил», вздыхает она, крепко прижимаясь ко мне, после чего добавляет: «Я было подумала, ты меня бросил, здесь, насовсем». «Конечно же, нет, что за глупости ты говоришь?» Я в ответ притягиваю девушку за талию к себе, после чего легко целую ту в нос, и сразу же отпускаю ее. Все же я весь в дорожной пыли, да и путь в 5 дней, нет-нет, да изматывает. Однако будь добра пояснить, что за письма такие ты мне шлешь. Я уже успел надумать конец света, а вроде пока ничего такого и не наблюдаю, произношу я, оглядев ее, так и ее коллег. А что мне еще делать? Конючит-то, я выполняю свою работу, управляя резиденцией, и пытаюсь вести дела с местными, развивать экономику, внедряю идеи, инвестирую. Но этот... предатель, захапал все деньги с продажи сидра, и не дает мне средств на развитие. Возмущается Хрюша: «А ведь ты меня главный назначил, и делаю это не для себя, а для Спарты». Я хмуро перевожу взгляд на багровеющего от возмущения Богучарова, и тот, похоже, терпеть обвинения в свой адрес не намеревается. Пыхтя и недовольно сопя, уже он указывает на Хрюшу: «Это я-то предатель, это кто у нас тут еще пускает ебалы по ветру, как заядлый шапоголик? Сплошное транжирство, да и только, и никакие деловые встречи подобных расходов не оправдывают, да и деньги это лорда, так что ничего не знаю». Под конец своей речи мужчина скрещивает руки на груди и демонстративно отворачивается от девушки. «Мне было сказано продать и выручку сохранить, а не участвовать в авантюрах. Ну а ты», — обращаюсь я к безмолвному третьему, который, кажется, изображает из себя столб или дерево, чего молчал и не писал по данному поводу. «А чего писать?» – спрашивает он. «Резиденция в безопасности, деньги в целости, значит, все в порядке». Я истерично улыбаюсь. «Ну да, для кого-кого, а для третьего споры Богучарова и Хрюши совершенно не имеют значения. Войны нету, нету, никто не погиб и ничего не украли, Вроде как нет, а потому все и так замечательно. Нужно впредь выдавать тому более обстоятельные инструкции, чтобы более не происходило подобных эксцессов с Хрюшей и ее сообщениями. Я уж надумал невесть что, эмоции третьего передаются и мне. Все живы, деньги целы, значит, все прекрасно. Вот только хотелось бы разобраться, что за развитие имеет в виду Хрюша, и относится ли к ней слово «авантюра» от Богучарова. А вот что именно произошло, так и хочется выяснить. Но мои последующие вопросы прерываются вежливым, но настойчивым стуком в ворота. Благо я даже не успеваю зайти внутрь, так что подхожу сам и слышу с той стороны требовательный голос. «Лорд Спарты, нам известно, что вы здесь», сообщает он. «Лорд Меджнун настоятельно требует, чтобы вы прибыли во дворец. Мы готовы сопроводить вас немедленно. Я приказываю открыть ворота, и перед нами появляется как минимум десяток стражников. Да не каких-нибудь, а в угольно-черной броне. Возглавляет вошедшую группу черной стражи, к моему удивлению, сам Базальт. Это же по какому поводу Меджнун выслал своего ручного пса за мной? Давно не виделись, Базальт, улыбаюсь я». Мужчина коротко кивает, но и все на этом. «Лорд Шурик, я прошу вас немедленно проследовать за мной во дворец», тихо произносит он. «Вот тебе и первый день в Вавилоне. И часа не прошло с момента приезда, а меня уже приглашает на ковер сам лорд. И приглашение не из тех, от которых легко отказываются». Глава 6. «Что же, я буду рад встретиться с царственным братом», произношу я, чем невольно вызываю вздох облегчения у черной стражи. «Тем определенно приятно услышать, что я не планирую сопротивляться. С того момента, как они появляются во внутреннем дворе моей резиденции, стражники и мои фалангисты напоминают псов, оскалившихся перед дракой. Все мышцы напряжены, руки лежат на рукояти мечей, глаза обшаривают предполагаемого противника, оценивая его боевые возможности. И если раньше черная стража казалась мне ультимативной мощью, то теперь настороженность, с которой ее воины оглядывают Перу, малого или моих сержантов, меня радует. В моих бойцах видят серьезных противников, если даже не равных, то, безусловно, крайне опасных. И если я сейчас решу заортачиться, то конфликт определенно не пройдет легко. Возможно, кто-то из них распрощается с жизнью, но я согласился, что означает, с их точки зрения, что со мной можно договариваться. Но кто сказал, что я вот так возьму и последую за Базальтом и его парнями? Однако, поднимаю я палец, чем снова напрягаю непрошенных гостей, поскольку я не арестован и никаких обвинений мне высказано не было, то я пойду в сопровождении собственных людей. В подобном ведь мой царственный брат не откажет. Моя усмешка вынуждает Базальта поморщиться, но он скупо кивает в ответ на мои слова. «На этот счет никаких указаний не было», — выдает он. «Поэтому мы не будем препятствовать ничему подобному». «Вот и славно». Радостно хлопаю в ладоши. «Пира, бери своих девочек. Прогуляемся вечерком. Посмотрите на местные красоты». «Будет исполнено, мой лорд», — отдает салют рыжая, а вслед за ней еще 9 воительниц. «Мой лорд, а что, относительно меня?» Подходит третий, ожидая команды. Хотя он никак не выдает эмоций, но неожиданно мне чудится в его словах разочарование. Словно за то время, пока он оставался в Вавилоне, я отвык от его роли на сетке. В чем-то он прав, эта миссия перешла к Перри и сейчас, благодаря ускоренной прокачке Е-баллами, ученица значительно превзошла учителя по боевым навыкам. Но, во-первых, это ненадолго, а во-вторых, он сейчас нужнее мне в резиденции. «Оставайся здесь, наладь оборону, опасайся провокаций», склонившись к нему, говорю вполголоса, «пока меня не будет на базе, этим могут воспользоваться». Третий молча кивает и равнодушной глыбой уходит к фалангистам, все еще застывшим во дворе. «Прошу тогда за мной, лорд Спарты», указывает на выход Базальт. «Пиры и помощницы встают рядом со мной, и мы отправляемся во дворец». Выходит так, что меня окружает сразу два кольца, внутренний из Валькирии и внешний из Черной Стражи. Ха-ха-ха, вот это я понимаю вип-персона. Стоит нам покинуть резиденцию, как мы снова оказываемся в людской толпе, среди которых обмундирование Валькирии производит полный фурор. Я же говорил, что со стороны броня девушек смахивает на бронелифчики. Добавьте к этому короткие кожаные шортики и высокие сапожки. А еще они все как одна красавица и обладают точеными и подтянутыми фигурками фитоняшек. Черной страже даже пришлось несколько раз применить силу, чтобы отбиться от особо любопытных и наглых игроков. У меня создается впечатление, что валькириям теперь понадобится собственный кортеж, чтобы передвигаться по городу. Да не, бред же. Просторный дворец лорда Меджнуна встречает нас все той же гротескностью и тишиной. Здесь не слышно городской суеты, волнения и воплей толпы. Сюда не доносятся крики и плач рабского рынка. Отсюда не видны трущобы на внешнем кольце города под Вавилонской башней. Точно совершенно два непохожих друг на друга мира, которые, между прочим, выстроили сами игроки. Означает ли это, что истинного равенства не существует и быть не может? Ведь новую жизнь мы создаем сами, буквально с нуля и чистого листа. Все те, кто стремились к идеальному обществу, неужели всех их в конце пути ждет забвение и разочарование в пройденном пути, и ждет ли мой полис нечто подобное вслед за ее ростом? Смогу ли я, как лорд, удержать Спарту от превращения в новый Вавилон? Хмыкнув себе под нос, я качаю головой. Вот люблю же я пофилософствовать, только дай возможность, особенно когда заняться нечем. Просторные и светлые коридоры сменяют друг друга. В воздухе висит гнетущая атмосфера. Весь комплекс безмолвен, будто ощущая настроение своего хозяина. И эта тяжесть невольно распространяется на всех обитателей дворца. Вот, разве что, и остается только, что шагать в полной тишине, да думать о всяком. Подойдя к огромным воротам, Базальт поворачивается ко мне и валькириям. «Лорд Спарты, попрошу вас сдать свое оружие. Как только аудиенция закончится, мы его вам вернем», — тихо говорит стражник. «Да, пожалуйста», — усмехаюсь я, без какого-либо беспокойства передав свой цзянь в ножнах. Вавилон слишком гордится своей репутацией нейтрального города и безопасной торговой площадки. Хотел бы лорд Меджнун убить меня, то сделал бы это не здесь. «Пожалуйста, входите. Лорд Меджнун вас ожидает. Ваше сопровождение останется здесь», — кивает Базальт. «Большие, двустворчатые двери, похожие на ворота замка, распахиваются, и я снова оказываюсь в тронном зале. Меджнун все так же возвышается на своем троне, сидя в полных доспехах. Хмурый, слегка бледный, так еще и неодобрительно косится в мою сторону. Явный намек на то, что меня сюда попросили прибыть не для похвалы. Неподалеку от трона, на мягком диванчике с небрежной кошачьей грацией развалилась Мэнфи, столь же обольстительная, как и в день, когда я покинул Вавилон. Заметив меня, она едва заметно улыбается и кивает, но на этом и ограничивается. А вот по другое плечо от Меджнуна стоит щуплый мужчинка, который еще и горбится в своих одеяниях. Выглядит, как какая-то офисная крыса, особенно на подобное описание наталкивают его жиденькие усы. Мутный тип, по крайней мере, в вопросе внешности, так точно. Однако его Базальт мне представляет, как министра продовольствия и торговли. «Лорд Спарты, приветствует меня правитель Вавилона. Я рад, что ты прибыл в мои владения в целости. А я-то, как рад, лорд Меджнун», улыбаюсь я. Понятное дело, что это ничего более, чем расшаркивание перед настоящим вопросом, по которому меня сюда и затащили. Однако меня печалит доклады, будто ты вознамерился опрокинуть лодку спокойствия моего славного города. Немедля, берет быка за рога, Меджнун. Кто же распускает обо мне столь лживые слухи? Возмущаюсь на показ. Я укорочу этому негодяю его гнусный язык. Все мои действия только и направлены на то, чтобы поддержать спокойствие в твоем славном городе. По заверениям моих специалистов, лорд Вавилона кивает в сторону министра продовольствия и торговли, выход сидра в продажу на наш рынок произвел едва ли не революцию. Данный продукт привлек всеобщее внимание, взбудоражил каждого, и вместе с этим пошатнул баланс в жизни Вавилона. А если конкретнее, вскидываю изумленно брови. Разве плохо, что на рынке появился хороший товар? Конкретнее, пожалуйста, усмехается Меджнун, стоило поставкам сидра прекратиться, как в городе начались беспорядки. Мое министерство уверено, что лорд Спарты специально вывел на рынок столь желанный товар, чтобы сразу после прекратить его продажу, на искусственно разогретом рынке создать дефицит, а вслед за тем и взвинтить цены на сидр. Это может стать ощутимым ударом по торговле целого города, кряхтит министр, чем заставляет меня поморщиться. Надо же было из моих торговых операций сплести едва ли не подстрекательство к бунту. И, что самое интересное, я сам наблюдал что-то похожее на самые настоящие народные волнения. Действительно ли новый товар мог произвести такое воздействие на Вавилон? Даже несколько повозок сидра не могли так подсадить тысячное население города. Учитывая цены на сидр, едва ли каждый десятый из тех, что толкались у нашей резиденции, мог попробовать популярный напиток. Я желаю услышать твои объяснения, громогласно заявляет Меджнун, выводя меня из задумчивости. «Я, конечно, понимаю, что между нами дружбы и в прошлый раз не было, но чтобы так, оправдываться я точно не собираюсь. О, мне будет что ответить на этот счет», спокойно киваю я, «все просто. Поставок сидра не было, поскольку мне пришлось озаботиться безопасностью каравана». «Что ты имеешь в виду, лорд Спарты?» хмурится Меджнун. «Все просто, поясняю, насколько я знаю, у Вавилона есть соглашение со степняками. Они торгуют на рынке города рабами, но взамен не нападают на караваны торговых партнеров Вавилона». «Это так?» Задавая вопрос, я резко оборачиваюсь к министру торговли. «Да, блеет он, прямых договоров нет, однако наши партнеры, очевидно, Спарта в их число не входит», резко отвечаю я, «либо имеет место недоразумение, либо кто-то специально натравил партнеров Вавилона на мой караван». «Вздор! Я не отдавал подобных приказов», ударяет Меджнун по подлокотнику своего трона. «Вот и я так подумал». Усмехаюсь я, «здесь наверняка замешан какой-то заговор с целью разладить наши отношения. Потому и отправлять новый караван я не мог, пока не был уверен в его защищенности на все 100%. Это просто сущий бред», возражает министр, обвинительно указывая на меня пальцем. «Ваши попытки оправдать свои мотивы какими-то атаками кочевников ничего более, чем...» «Лорд Меджнун, мне есть чем подкрепить свои слова. Разрешите внести улики?» Обращаюсь я к правителю Вавилона, прервав мужчинку. «Да как ты?» — шипит тот, но Меджнун останавливает министра, подняв руку. «Достаточно», после чего поворачивается ко мне, «вноси свои доказательства». «Да пожалуйста», — хмыкаю я, после чего прошу двух валькирий подойти ко мне. На их спинах висят замотанные в ткань свертки. Стоит девушкам ступить в центр тронного зала, как они раскручивают свертки, высыпая их содержимое на пол. Со звоном, разносящимся на весь тронный зал, на землю вываливаются арканы, ловчие сети и ятаганы. Те предметы, которые однозначно идентифицируют степняков. От их вида Меджнун кривится, как от съеденного лимона, Мэнфи удивленно раскрывает глазки, а вот министр хлопает ртом, не в силах произнести ни слова. «Я же доволен произведенным впечатлением». Мэнфи и Меджнун, судя по их реакции, и не знали о происходящем. Лорд Вавилона явно оскорблен или разозлен тем, что он не информирован о том, что происходит в пределах его влияния. Если бы степняки действовали по его приказу, он точно не стал бы подставляться таким образом, тем более в присутствии подданных. Это уже добрый знак. Значит, прямой конфронтации с Меджнуном у меня нет, и моей гибели он не желает. По крайней мере, не посылает по мою душу убийц и грабителей. А вот министр определенно что-то имеет за своей душонкой, или пытается за мой счет прикрыть собственный зад. Выходит, это правда не так, чтобы успешно. Лорд Шурик изображает из себя невинность, вскрикивает министр. Однако чем тогда объясняется его атака на Краснодар? Разве это не свидетельство его желания избавиться от конкурента? Кто, как не Спарта, похитил рабов у лорда Браги, нарушив таким образом производство алкоголя и оставив Вавилон буквально на сухом пайке? Ведь как удачно складывается. Сначала в Вавилоне пропадает сидр, а затем и ягодная брага, и все концы ведут в Спарту. А вот теперь это полноценный камень в мой огород, да еще и так удачно сформулировано для браги. А не играет ли этот мужик на два фронта, имея договоренности с правителем Краснодара? Я бы даже не удивился, имея он в этом деле свой собственный интерес. Уж слишком явно он меня топит. Какие интересные подчиненные обитают подле Меджнуна. Лорд Шурик, мрачно произносит Меджнун, надеюсь, тебе есть что на это ответить. Любопытно, лорд Вавилона хочет узнать правду или просто утопить меня тут вопросами? В этом случае не дождется. Честно сказать, я предполагал, что Брага подключит свои связи в Вавилоне, чтобы испортить мне жизнь. Не зря же рыночная охрана именовала Шушеру, работающую на него, опасными людьми. Опасными они могли быть, только имея весомую крышу на самом верху. Позвольте, сначала поправить вашего министра, заявляю я не похищал рабов из Краснодара, я их освободил. На плантациях Браги работали люди, которые не должны были там находиться. Ирма, будь добра, расскажи лорду Меджнуну и его сестре о том, кто ты. Одна из валькирий, пришедших вместе с амуницией степняков, гордо вскидывает голову. «Меня зовут Ирма, лорд Меджнун», — сообщает девушка, — «и я была вашей подданной. Меня выкупили на аукционе, и я трудилась день и ночь, чтобы вернуть долг за свою свободу. и я этого достигла, сама, своим трудом, работая день и ночь. Я, жительница Вавилона, была похищена в тот самый день, когда внесла последний взнос. Меня вывезли из города тайно и заставили работать на Брагу. Я удачно выбрал свидетеля. Голос Ирмы звенит от гнева и возмущения. Она рассказывает свою историю так подробно и с таким чувством, что в зале стоит мертвая тишина. И она не единственная, добавляю я, среди тех, кого мы освободили на плантациях Краснодара, немало жителей Вавилона. Как они оказались там, лорд Меджнун? Не хочешь ли ты спросить об этом Брагу лично? Я очень хочу. Это ложь, срывается министр. Брага, ваш давний торговый партнер, это все клевета, с целью посеять смуту. Она не врет, ни единого слова, вскакивает со своего места Мэнфи. Краснодар действительно сделал то, что сделал. Впервые я вижу ее настолько возмущенной и рассерженной. Неужели наши давние разговоры с ней легли на благодатную почву? Образ Вавилона, как города спасителя, дал в ее глазах трещину. Меджнун хмуро прикрывает веки, совершая глубокий вздох. Неужели у игроков, которые добыли себе свободу, нет никакой защиты? Разве мы не спасаем их из оков, чтобы как раз подобного и не происходило? Продолжает Мэнфи, которая явно ошарашена случившимся. Уверен, для лорда Вавилона подобный удар под дых со стороны сестры оказывается еще болезненней, ведь это ставит под сомнение его способности к управлению городом. Это страшное преступление, нарочито медленно говорит Меджнун. Видно, как ему тяжело это признавать, но он держится с достоинством, виновные будут наказаны самым жестоким образом. Сегодня же черная стража начнет расследование. Я более не допущу, чтобы мой город походил на отхожее место. Ирма, ты открыла нам глаза на творящийся беспредел вокруг. Я предлагаю тебе снова стать частью Вавилона, гражданкой, со всеми вытекающими правами и почестями. Спасибо, но я все же откажусь, совершает девушка поклон. Теперь я валькирия Спарты. У меня есть меч и мои боевые подруги и товарищи. Я сама способна защитить свою свободу. А вот это не просто упрек, это плевок в лицо. Я очень сильно опасаюсь, что Меджнун забудет подобное, и моей отважной воительнице, и мне лично. Но оказывается, мужик умеет держать удар. Прискорбно, но если ты этого желаешь, то я не стану настаивать, разочарованно кивает Меджнун. Лорд Спарты, ты открыл мне глаза на творящееся беззаконие. Не сказать, что я рад подобному, но, как говорится, от правды не убежишь. Я не забуду твоей помощи и награжу по заслугам, когда подберу достойную награду. Устроит ли тебя такой исход? Вполне, соглашаюсь я. То, что меня в лицо не называют врагом Вавилона, уже вполне себе приемлемый итог. Надеюсь, этой наградой не станет нож под ребро где-нибудь в Вавилонском переулке. Оглядываться лишний раз точно не помешает. Меджнун точно не из тех людей, кто забывает подобные публичные порки. Дружбы между нами точно не будет, но и огонь вражды на время притихнет. Меджнуну сейчас невыгодно его раздувать. И все равно, я надеюсь, что Спарта восстановит поставки сидра в город, оправдывая мои ожидания, переводит тему правитель. Надеюсь, теперь твои караваны в безопасности. С такой-то охраной, я с усмешкой киваю на Ирму, переводя все в шутку. Мне никто не страшен. Меджнун тоже кривит губы, словно это ужасно смешно. И более того, в качестве подарка лорду, я прошу принять ящик нашего самого лучшего королевского сидра. Я хлопаю в ладоши, и валькирий заносит презент, прими в знак нашей дружбы. Хаем, я принимаю твой дар. В глазах Меджнуна мелькает едва различимый блеск. Политика политикой, но кто откажется от самого лучшего в изученной части вселенной Бухла? На этой оптимистичной ноте встреча и заканчивается. Я шагаю назад, окруженный почетным строем валькирии, и размышляю о том, в какую авантюру в Вавилоне успела ввязаться Хрюша. Глава 7. Возвращаясь в резиденцию, я с удивлением и радостью замечаю, что от прежней толпы уже не осталось и следа. Кажется, они как будто сквозь землю провалились. При этом с моего отъезда во дворец прошло совсем немного времени. Когда я спрашиваю солдата у главных ворот, он коротко отвечает. Сказали, что привезли сидр, что завтра или послезавтра он снова поступит в продажу. Вот все и разошлись. Видимо, это сила алкоголя или его влияние на наши мозги. Тем временем я впервые обращаю внимание на нашу новую резиденцию. До этого толпа и приход стражников как-то не дали мне сосредоточиться и спокойно взглянуть на то место, которое должно стать нашим домом в Вавилоне. Ремонт уже завершен, и это дает мне возможность более внимательно оценить нашу новую собственность. Рядом со мной шагает третий, который предложил рассказать мне обо всем. Внутренний двор устроен так, чтобы вместить в себя как стойло для кабанов и буйволов, так и отдельную стоянку для фургонов. Подвал оборудован под склад с двумя входами. Один из самого особняка и другой с внутреннего двора, где мои парни сейчас заняты разгрузкой каравана и перетаскивают товары на склад. А кто занимался планированием и ремонтом? Интересуюсь, Богучаров? Нет, он занят торговыми вопросами, поясняет третий. Обустройство резиденции взяла на себя исключительно леди Хрюша. Надо же, я качаю головой в приятном удивлении. Как-то не вяжется столь разумно и качественно обустроенное жилище с паническими нотками в ее сообщении. Первый этаж предназначен для слуг и гарнизона. Здесь удобно разместить все сопровождение каравана, включая фалангистов и валькирий. На втором этаже находятся комнаты для комсостава и специалистов. Здесь же расположены кухня, столовая и общая зона отдыха. Третий этаж, самый маленький, Хрюша заняла исключительно для себя, точнее, для нас с ней. Здесь размещаются не только комфортабельные апартаменты, но и мой личный кабинет, а также просторный зал для заседаний. Ребята уже обустроены, спрашиваю я, поднимаясь по лестнице. Все так, как только закончит с выгрузкой, их будет ждать ужин и баня, кивает мужчина. Ну, это прямо как курорт, а не деловая поездка, смеюсь я, отпуская ординарца по делам. Ему еще предстоит вместе с Богучаровым провести опись всех товаров на продажу и распределить их по торговым точкам. В это время я оказываюсь в мягких лапках Хрюши, которая подстерегает меня у входа на третий этаж. «Я ждала тебя», – тихо произносит она, уткнувшись в мою грудь. Я ощущаю, как сильно соскучился по ней. Ласково прижимаю девушку к себе. «Я тоже скучал», – отвечаю я с неожиданной нежностью. «Ты еще не ужинал?» – заботливо спрашивает она. «Нет, не успел», – качаю головой. «Тогда, может быть, ты хочешь горячий ужин?» – с хитринкой в глазах спрашивает девушка. «Или, возможно, теплую ванну, а может все-таки меня?» Я смеюсь в ответ на ее вопрос, тогда как Хрюша обиженно надувает щеки. «А почему бы не все сразу?» – заявляю я и захлопываю дверь за собой. Хрюша проводит меня в просторную гостиную, которая сейчас предназначена исключительно для нас двоих, если не обращать внимания на двух служанок. Одна из них прислуживает за столом, поднося одно блюдо за другим, а вторая наигрывает спокойную мелодию на арфе. Маленький овальный столик с ажурной скатертью сервирован для нас двоих. Свечи, полумрак, музыка, словом, сплошная романтика. Я даже как-то отвык от подобного, и в прошлом мне редко доводилось бывать в местах с подобной обстановкой, и уж точно трудно представить такое в мире системы, где говорить о простых удобствах, и тем более о романтическом ужине, не принято. Не слишком ли все это роскошно, задаю я вопрос, указывая на обстановку вокруг, и не является ли подобной причиной нехватки ебалов? К сожалению, это не так, вздыхает Хрюша, не отвлекаясь от своей порции. Подобные траты являются необходимыми для поддержания определенного уровня репутации, которая здесь, в Вавилоне, имеет крайне серьезное значение. Не имея хотя бы парочки слуг, некоторые граждане города даже не посмотрели бы в нашу сторону. Это прямо-таки моветон. Девушка, одетая в легкое домашнее платье, невольно притягивает взгляд. Я вновь отмечаю, что мне не хватало ее присутствия в Спарте. К Хрюше я уже привык. Мы через столько прошли, что каждый день воспринимается как месяц или даже целый год. Кажется, будто мы всегда были рядом друг с другом. И несмотря на те или иные сложные моменты, мы особо не ругались, не так, как это принято у молодых пар. Хотя тут все же стоит поблагодарить систему. Когда вокруг сплошь смерть и рабство, любые мелочи и личные прихоти отходят на задний план. Ты начинаешь больше ценить то, что имеешь, и дорожить теми людьми, которые рядом с тобой. Отсюда происходит невероятная преданность и привязанность, как среди подчиненных, так и в личных отношениях. Занятная закономерность. И вообще, давай сейчас не будем говорить о проблемах, ведь я еще не все тебе показала, улыбается Хрюша и встает из-за стола. Ухмыльнувшись, я поднимаюсь вслед за ней и позволяю девушке увести меня. Хрюша, переходя к следующему пункту, проводит меня в ванну с уже нагретой слугами водой. Наличие прислуги – это безусловно удобно. «Не поможешь?» – наивно хлопает глазками Хрюша, указывая на завязки платья на своей спине. «И кто я такой, чтобы отказать леди?» «Конечно», – отвечаю я в том же духе, принимаясь за дело, а далее следуют водные процедуры до середины ночи. Смыв с себя всю пыль и пот, а также помогая Хрюше потереть спинку, мы покидаем ванную комнату, довольные друг другом. Но если я полагал, что вечер на этом должен был закончиться, то я ошибался. Уже лежа в просторной постели, девушка начинает рассказывать о событиях, которые и стали причиной ее панического тона. А рассказать ей было что? Начать стоит с того, что за время моего отсутствия Хрюша, при помощи талантов Ди и моего капитала, создала целую сеть салонов красоты. От этого известия я изрядно офигел, другого слова не подберешь. Это удивительно. Казалось бы, как можно совместить мир системы и салоны красоты? Но, оказывается, они вполне вписываются в устоявшееся общество. Как вы назвали сеть? Спрашиваю я. Дерзкая девчонка, довольно улыбается Хрюша, крепко сжимая мою руку. И как тебе пришло в голову такое название? Пораженно интересуюсь я. Маркетинг, смеется она, каждая томная леди в душе хочет считать себя именно такой девчонкой. Ди предложила, и мы попали в точку. Название оказалось у всех на слуху. Как объясняет Хрюша, с момента появления их резиденции, ее стали посещать многие представительницы местной элиты. Девушки и женщины, все знатные, обеспеченные и имеющие власть, часто за счет своих мужей или любовников. Некоторых из них властимущие посылали разведать ситуацию с представительством новой фракции в городе, кто-то изучал отношение лично к себе или по тем или иным вопросам супруги лорда Спарты, а третьи просто приходили из любопытства. Интересно же познакомиться с супругой лорда Варвара, который наделал шума в Вавилоне и которую он героически спас от работорговцев. Понимая, что такие визиты можно использовать, Хрюша организовала небольшой салон для обеспеченных женщин, где они могли посидеть, поболтать, обсудить сплетни и насладиться мэнфис или королевским сидром по особым случаям. Этот последний пункт стал особым магнитом, привлекая богатых леди в салон Хрюши. В общении с местными селебрити девушка узнала некоторые подробности о развитии местных игроков. Оказалось, что мужчины-игроки в плане развития не отличались от представителей других фракций. Сила, выносливость, ловкость, харизма. Они понимали, что самое главное – это личная сила, поэтому старались прокачивать свои физические параметры. Девушки в Вавилоне действовали иначе. Среди бедных слоев населения в приоритете также были выносливость, ловкость и сила, но для богатых леди, или тех, кто мечтал стать богатыми, это правило не действовало. Какой смысл вкладывать все в силу, если у тебя есть охрана, сопровождение и муж занимает важный пост в канцелярии города? Вот именно. Поэтому они смело тратили свои статы на харизму, а затем на ловкость для легких и изысканных движений, ну а напоследок на выносливость. По понятным причинам, добавляет Хрюша, щурясь. По каким, переспрашиваю я, чувствуя себя болваном. Хрюша осматривает нас обоих, мы лежим нагие под одеялом. Попробуй догадаться сам, хихикает она, показывая зубки, но я уже не настаиваю на объяснениях. Все и так становится понятно. Без выносливости такой марафон, как у нас сегодня, не вынести. Так что хрупкие, но хитрые леди учитывают и такие обстоятельства. Понял, что местные дамы – беззащитные бутоны. Но как это связано с сетью салонов красоты? Спрашиваю я. Вот тут-то и кроется интересное, улыбается Хрюша. И все действительно так, как она говорит. В Вавилоне, как и во многих других местах, определенным верхним пределом считается 20-кратный уровень. Для каждого последующего повышения требуется все больше опыта. Даже тратить е-баллы для повышения уровней становится нерентабельно, учитывая, что после повышения даются всего лишь 5 очков характеристик. Отвалить 100 и более е-баллов за 5 пунктов харизмы – это при том, что у светских львиц их уже под сотню. Да такое улучшение трудно разглядеть даже под микроскопом. А дальше – больше. Таким образом, этап быстрого роста для местных девушек замедлился. Если раньше каждая могла заниматься хозяйством или развитием какой-либо профессии, то теперь это не так эффективно. Уровни не растут так быстро, как прежде, и легких прибавок к харизме больше нет. Из-за этого внимание леди перешло на второстепенные аспекты прокачки, такие как навыки танцев, красноречия, пение, рисование, музицирование и так далее. Развить их непросто, но они обеспечивают небольшую прибавку к харизме и обаянию в виде нескольких процентов. Крох, ради которых надо трудиться часами или даже сутками, чтобы хоть как-то выделиться среди конкуренток. В это время на сцену выходит Ди, наша нанятая визажистка. Благодаря ее классу, а также косметике и средствам по уходу от Лолы, стало возможно создание определенного образа. Ранее одежда не приносила дополнительных бонусов, но после работы визажистки и создания образа, некоторые сочетания нарядов начали давать буст к харизме и обаянию, и весьма значительный. В особо удачных случаях прибавка к харизме составляла до 30%. Эта настройка, если так можно выразиться, осуществляется довольно легко, но ее эффект сохраняется лишь на пару недель. После этого параметр новизны образа начинает падать, уменьшая прибавки к характеристикам, до их полного исчезновения. Хотя это и кажется странным, но система, таким образом, по-видимому, узаконила индустрию моды. Рано или поздно игроки, подобные Ди, осознают свой потенциал и начнут использовать его на полную мощность. Уверен, что вскоре появятся подражатели и даже свои модные дома, стремящиеся предложить различные образы с разнообразными прибавками к характеристикам. Как бы то ни было, возможности Ди вызвали настоящий фурор среди светских львиц. Хотя Хрюша и надеялась сохранить эту тайну, долго скрыть ее от обеспеченных леди не удалось. Тогда она стала действовать решительно, объявив о создании салона «Дерзкая девчонка». Для этого Хрюша арендовала помещение почти в самом сердце Вавилона, на одной из центральных улиц. Благодаря связям с новыми подругами, она провела масштабную маркетинговую кампанию, и вскоре весь Вавилон гудел о ее салоне красоты. Это привело к огромному потоку посетительниц, в том числе и из среднего класса. Стоимость формирования образа от Ди была высокой. Хрюша, понимая ценность своего открытия, сразу же задрала цену, чтобы сократить число желающих. Но даже после этого ей пришлось дважды повышать стоимость услуг, пока она не достигла шокирующих 20-30 ебаллов, больше, чем стоит Сидр. Возникает логичный вопрос: а где деньги? Даже в худшем случае твой салон посетили бы пара десятков знатных дам. Это уже не менее 200-400 ебаллов, говорю я, нахмурившись. Вот поэтому я и просила тебя прибыть как можно скорее, взволнованно говорит Хрюша, схватив меня за руку. Уже на следующий день они пришли. Кто они? Удивляюсь я. Бюрократы. Возмущенно отвечает она, ударяя меня в грудь. И началось. Как я уже говорил, весь Вавилон гудел о салоне красоты Хрюши и Ди. Это неизбежно привлекло внимание определенных лиц. На второй день после открытия салона к нам в «Дерзкую девчонку» пришла комиссия из Министерства торговли и продовольствия с претензиями к Хрюше, как к владелице заведения. Они заявили о нарушении санитарных норм и наложили штраф в 100 ебаллов. Хрюша, осознавая, что не сможет отослать их подальше, заплатила штраф. Казалось бы, все уладилось. Но на следующий день комиссия вернулась снова, на этот раз с обвинением в недостаточной борьбе с грызунами и риском возникновения эпидемии. Штраф был уже 200 ебаллов. Хрюша, хоть и неохотно, снова заплатила. И вот, на третий день, штраф вырос до 500 ебаллов. Хрюша бы и его оплатила, но было две проблемы. У нее закончились деньги, накопленные от работы салона, а Богучаров так и не передал ей средства от продажи сидра. Заведение не соответствует требованиям пожарной безопасности, грозно рычит моя супруга. Богучаров, этот гад, еще и заявил, что я пытаюсь утянуть всех на дно со своим салоном. Еще и дурой назвал. Хрюша всхлипывает. В чем-то я Богучарова понимаю. За деньги ему передо мной отчитываться. Так что осуждать его не могу, но, естественно, вслух я этого не произношу. Из-за неуплаты штрафа комиссия закрыла салон, вздыхает она. Теперь нам еще и аренду платить нужно. Шурик, может быть, мы отдадим эти несчастные 500 ебаллов, всего за неделю работы сможем отбиться. Перед моими глазами всплывает образ сутулого министра. Разве это не его рук дело, или действия тех, кто стоит за ним? Возможно, его недовольство связано с Хрюшей. Когда я был вне Вавилона, министр, видимо, чувствовал себя хозяином положения. Найдя такую дойную корову, он действовал официально и на виду у всех. Но с моим возвращением он, наверное, почувствовал угрозу своей коррупционной схеме. Попытки министра потопить меня перед лордом Меджнуном потерпели неудачу. Теперь я могу спокойно идти к нему, и он, без сомнения, опасается, что я потребую объяснений. Знаешь, говорю я спокойно, ни о чем не волнуйся. Завтра я сам встречусь с этой комиссией. Между прочим, мы с министром продовольствия и торговли хорошие друзья. Правда? Удивленно хлопает глазками Хрюша. О, не сомневайся, он мне ни в чем не откажет, улыбаюсь я широко. Шурик, «Ты лучший!» Хрюша набрасывается на меня с поцелуем. Не нужно говорить, что ее порыв привел к очень приятному для нас обоих продолжению, так что уснули мы уже под утро. На следующее утро я сопровождаю Хрюшу в ее салон красоты. Со мной идут первый и третий, а также несколько фалангистов в качестве почетного караула. Ведь я лорд Полиса, и статусу надо соответствовать, особенно перед общественностью. Прибыв на место, первое, что бросается мне в глаза, это отлично выбранное местоположение. Салон расположен на пересечении двух центральных улиц, что делает его постоянно видимым для всех. Удивительно, но у салона даже есть небольшая витрина с демонстрацией нарядов и образов на манекенах, что является нечастым явлением для других магазинов Вавилона. Дерзкая девчонка действительно оправдывает свое название. Войдя внутрь, я попадаю в изысканное и качественно обставленное пространство. Если вы никогда не были в таких местах, представьте себе барбершоп или элитную парикмахерскую. Здесь есть диваны и кожаные кресла со столиками для ожидания, маленький бар с алкоголем и прохладительными напитками, а также отдельная зона для работы специалистов. Все это украшено зелеными растениями и различными декорациями. Полагаю, светские львицы будут рады провести здесь час-другой, даже если придется ожидать в очереди на создание образа. Ведь это отличная возможность провести время с пользой, общаясь и обсуждая сплетни с другими влиятельными леди. «Ты действительно проделала большую работу», — хвалю я Хрюшу. Она гордо упирает руки в бока, выпячивая грудь. «А ты как думал, жена я лорда-варвара или просто какая-то девка?» — заявляет она. Я ласково обнимаю ее, прижимая к себе. «Хм, даже мыслим схожими понятиями. Занятно. Давай ты покажешь мне, как все устроено здесь, пока мы ждем высшую инстанцию». Предлагаю я хозяйке салона. Да, именно хозяйке. Я не намерен брать в свои руки управление дерзкой девчонкой. Если Хрюша его создала, то пусть она и держит это заведение на плаву, беря полную ответственность. Если оно будет прибыльным и полезным для Спарты, я даже не против профинансировать его расширение. Но если оно станет убыточным, то увы. Пока что я вижу большой потенциал в салоне, особенно в том, как он объединяет местную элиту. Эту деталь, несомненно, можно будет использовать в будущем, но не сейчас. Лучше не привлекать к этому внимание других фракций. Конечно, давай я покажу тебе наш бар. Нашла игрока, который в прошлой жизни работал в клубе. Он сумел разнообразить нашу рецептуру сидра, используя разные пряности и приправы. Увлеченно тянет меня в сторону бара Хрюша. Я, конечно же, иду за ней без сопротивления. Примерно полчаса она проводит для меня экскурсию по салону, детально описывая каждый аспект, демонстрируя глубокие знания и понимание своего дела. Это заставляет меня улыбнуться. Похоже, Хрюша нашла свое призвание. Если в Спарте в роли министра культуры она уже демонстрировала намеки на такие способности, успешно организовав шоу талантов, то теперь ее дар раскрываются все более ярко и полно. Это не может меня не радовать. Хах, я действительно счастливый человек. Первая супруга – бизнес-гений, вторая – трудолюбивая мастерица на все руки, а третья – словно гремучий коктейль с манией построить настоящий танк или гандама, учитывая реальность магии. В этот момент двери салона распахиваются, и входит колоритная парочка. Мужчина средних лет и женщина. Их самоуверенное поведение подсказывает мне, что это наши клиенты. «Добрый день, госпожа Хрюша», – произносит мужчина. «Уважаемый Аквил, Лукреция, рада вас видеть», – фальшиво улыбается Хрюша. Улыбки представителей комиссии также не отличаются искренностью. Аквил – высокий, худощавый мужчина лет 50 с носом, похожим на клюв орла, и тонкими волосами. В его взгляде читается желание придраться и навредить, не из меркантильных соображений, а из злобности и мизантропии. Он носит мантию, украшенную золотой росписью, и кольца на пальцах, но материал одежды дешев и груб, а золотая вышивка не более, чем понты. Его перстни кажутся неуклюжими на сухих руках. Его спутница напоминает мне персонажа из школы магии, любившую одеваться в розовое. От нее веет фальшью и приторностью. Ее рыжие, вероятно, крашеные волосы украшены цветами. Лицо круглое с морщинками у глаз и рта, будто она постоянно улыбается или недовольна, в зависимости от обстоятельств. «Позвольте представить вам моего супруга, лорда Спарты, Шурика», — говорит Хрюша, указывая на меня. «О, неужели сам лорд-варвар?» — всплескивает руками Лукреция. «Какая честь! О вас говорят по всему городу, молодой человек», — приторно улыбается Аквил. «Нет дома в Вавилоне, который бы не слышала вас. Благодарю вас, киваю я с улыбкой, но давайте перейдем к делам. Уверен, у столь важных персон множество других задач. Как вам угодно, отвечает Лукреция, переваливаясь, словно бочонок с пивом, и начинает капризно осматривать помещение. Сразу видно, что работа проведена небрежно. Я выполнила все ваши рекомендации, отвечает Хрюша. Похвально, молодая госпожа, кивает Аквил, проводя пальцем по барной стойке. Однако, кажется, не все недочеты устранены. Совершенно верно, поддакивает Лукреция, демонстративно проводя рукой по рамке картины. Как это может быть, удивляюсь я. Моя супруга, лучшая хозяйка в городе. Мы не опровергаем этого, отвечает Аквил. Но мы не выдумываем правила. Мы, лишь часть системы, а стандарты одинаковы для всех. Мысленно качаю головой. Наглецы, дай им шанс, и они найдут способ, как бы тебя побольнее укусить. В таком случае, возможно, у вас, как у опытного игрока, найдется решение нашей небольшой проблемы. Спрашиваю я с невинным видом. Вижу, как Лукреция и Аквил переглядываются. Конечно, решение есть, заявляет Аквил. Я сразу увидел в вас родственную душу и готов рискнуть своим положением, чтобы вы могли продолжать работу. Но, понимаете, это риск. Сколько? Спрашиваю я прямо, не желая играть в словесные игры. 500 ебаллов, называет Аквил стоимость своих услуг. Это должно уладить вопрос с моим руководством. Дуэт улыбается, как будто мне невероятно повезло. Понимаю, киваю я и формирую в Интифисе миссию, отправляя ее представителям комиссии. Имя. Наведение порядка. Описание. Лорд Шурик просит вас привести салон «Дерзкая девчонка» в соответствии со всеми санитарными нормами. Награда. 1 ебалл. КХМ. Кажется, здесь ошибка, кашляет Лукреция, увидев содержание миссии. О, действительно, какая же? Спрашиваю я невинно. Здесь указана награда в 1 ебалл, указывает Аквил. И, киваю я, это не та сумма, которую... Не та сумма, на которую вы надеялись меня облапошить. Обрываю его я. Клерки вздрагивают, ощутив давление моего телекинеза. Догадываюсь, что это неприятная штука. Вы знаете слухи о лорде-варваре. Слышали, как я расправляюсь с обманщиками? Вы не посмеете. Возражает Аквил и пытается вырваться на улицу, но первый и третий блокируют ему выход. Лукреция бледнеет и падает на задницу. О, я посмею, хмыкнул я, доставая свиток, переданный мне Мэнфи. Прочтите это. Лорд Спарты действует от имени и во благо Вавилона. Госпожа Мэнфи, читает Аквил ошарашенно. Лицо Лукреции синеет, когда она осознает значение написанного. Да, сама сестра лорда благоволит мне. Мне не составит труда выгнать вас из Министерства торговли и продовольствия. Уверен, министр, с которым я лично знаком, будет рад, что я избавлю его от таких нерадивых сотрудников, фыркаю я. Третий, услышав эти слова, достает саперную лопатку и добродушно улыбается. Но его улыбка в этом контексте кажется устрашающей. Пожалуйста, помилуйте, господин. Мы, видимо, совершили недопустимую ошибку. Умоляем вас, это больше не повторится. Салон может возобновить работу сегодня же. Клянемся, что больше не появимся на ваших глазах. Мгновенно опускаются на колени Лукреция и Аквил. Игроки Лукреция и Аквил принимают миссию. Отлично, усмехаюсь я. В таком случае третий вам выдаст ведра, тряпки и швабры. Господин, что вы имеете в виду? Спрашивает дрожащим голосом клерк. О, неужели вы не прочитали содержание миссии? Удивляюсь я. Здесь же четко указано. Приведите салон в соответствии с нормами. А как это можно сделать? Только руками. Лица клерков полны ярости, но при этом они понимают, что не могут возразить. Ну что ж, приступайте. Сегодня салон должен быть открыт, и он должен сверкать. Хлопаю я в ладоши. Похоже, с этой проблемой я разобрался, а ты не спешил, надув губы произносит Мэнфи. Твое послание меня приятно удивило, отвечаю я, садясь напротив нее. Снова сестра Меджнуна позвала меня на веранду гостиницы, чтобы поговорить. Как я могла оставаться в стороне, когда весь город гудит о возвращении лорда-варвара? Прыскает Мэнфи. Куда ни зайдешь, везде очередной скандал и повод для сплетен. Ты привлекаешь слишком много внимания, не только от игроков, но и от всех фракций Вавилона. Большое дерево всегда дает большую тень, независимо от угла падения солнца. Куда бы я ни пошел, за мной будут следить чужие взгляды, пожимаю я плечами. Спарта стремительно растет в силе, и некоторые начинают видеть в тебе угрозу, несмотря на все мои усилия, вздыхает Мэнфи, наливая в бокалы королевский сидр. «Это неизбежно, но моя сила идет тебе на пользу, замечаю я». «Возможно, соглашается Мэнфи, твои наездники сильны, Вавилон еще не видел такой мощи. Чуть-чуть, и вы приблизитесь к уровню черной стражи. Все может быть, неопределенно отвечаю я. Но что за валькирии? Серьезно, девушки в бронелифчиках? Это похоже на пустую трату сил и ресурсов. Об этом уже говорят в борделях и барах, называя их гаремом лорда-варвара», — вздыхает Мэнфи. «Мне стоит опасаться твоей ревности», — смеюсь я. «Конечно нет», — искренне хихикает в ответ Мэнфи. «Где они, а где я?» «Тоже верно, соглашаюсь с ней. Кстати, могу тебя заверить, что мои воительницы – отличные бойцы. Уверен, что Пира, моя телохранительница, даже сможет составить конкуренцию воинам из Черной Стражи». «Да, с интересом тянет Мэнфи. А может, ты выставишь ее на показательный бой? А что это за бои?» «Интересуюсь я. Это своего рода гладиаторские бои, но без кровопролития. Только преступники и враги Вавилона сражаются насмерть», — объясняет Мэнфи. «Обычно бои проходят на специальной арене возле Вавилонской башни под девизом «Кровь и пот во славу системы». Кровь проливают, понятное дело, гладиаторы, а пот — строители башни. Интересное предложение, задумчиво качаю я головой. Твоя пира в бою с Черной Стражей станет сенсацией. Можно даже сделать ставки на победителя и поднять хорошую сумму», — добавляет Мэнфи с улыбкой. «Если ты так уверен в своей воительнице». «Да, это звучит заманчиво. Я согласен на бой», — решаю я. «Отлично, я все организую», — ухмыляется Мэнфи. «Ее ножка нежно касается моего бедра. Но у меня есть к тебе еще один вопрос. И какой же?» «Стоически игнорирую я ее шалости. Нужно ли мне одеть доспехи и взять копье, чтобы привлечь внимание лорда-варвара?» — кокетливо спрашивает Мэнфи, глядя на меня зелеными глазами. «Нет, зачем?» — фыркаю я, поглаживая ее бедро. «Достаточно их не надевать вовсе». Мэнфи ясно понимает мой намек, и мы направляемся в ее покои, даже не допив содержимое бокалов. «Кстати, всегда хотел спросить», — говорю я, поглаживая сверкающие локоны, «какие испытания пережил Вавилон на своем пути?» «МММ», — лениво открывает глаза изнеженная Мэнфи. «О, было всякое. Первым испытанием стала атака пустынных скорпионов размером с собаку. Хорошо, что Меджнун уже тогда начал формировать свою гвардию. Второе испытание было сложнее, напала целая стая гиен. Еще нас атаковали хищные птицы. Но самым сложным оказался налет гигантских кротов. Они появились на этапе становления города, интересуюсь я». «Да, именно так», — вздыхает девушка. «Кроты атаковали из-под земли. Целые улицы были погребены. Вавилон был на грани уничтожения, но стервятник спас нас, обрушив городской резервуар с водой и затопив туннели кротов». «Стервятник, кто это?» — спрашиваю я. «Можно сказать, второй основатель Вавилона после моего брата», — начинает объяснять Мэнфи. «Стервятник создал систему Вавилона, скупал рабов из соседних кластеров и предложил идею труда за освобождение. Он же предложил проект Вавилонской башни, чтобы объединить фракцию. И что с ним случилось? Никогда не видел его рядом с Меджнуном и не слышал о нем, замечаю я». «Неудивительно», — вздыхает Мэнфи. «Меджнун опасался его влияния и начал оттеснять его от власти после постройки башни. Стервятник ушел, и никто не знает, почему. Есть слухи, что он сошел с ума или узнал о заговоре против себя. А сейчас где он, интересуюсь я? Говорят, он стал нищим и просит милостыню по городу. Но это никто не может подтвердить», — заканчивает Мэнфи. «Его давно никто не видел. Странный старик, который просит милостыню и знает слишком много для нищего. Что-то очень знакомое всплывает в моей памяти». Глава 8. Вечером в сопровождении четырех валькирий под предводительством Пиры, я встречаюсь с Рашидом. Начальник караула пригласил меня отдохнуть в одной из самых популярных таверн Вавилона, «Сытый сурок». Уже на входе заметно, как тщательно организован отбор гостей. Две очереди, одна общая и одна для VIP-гостей, проверяются парой охранников. Да тут самый настоящий фейс-контроль. Рашид, одетый в легкую белую рубашку и шаровары, приветственно машет мне ладонью. «Рад, что вы согласились составить мне компанию, господин. Думал, что придется провести вечер одному», — улыбается он. «Нет-нет, Рашид», — смеюсь я. «Благодарен за помощь, это меньшее, что могу сделать в благодарность за твои услуги. Рад быть полезным», — радостно кивает Рашид, бросая взгляд на молчаливую Пиру, которая словно тень следует за мной. «А как зовут эту прекрасную леди?» «Пира», — сухо отвечает она. Прекрасное имя для прекрасной дамы, делает комплимент Рашид, после чего обращается ко мне. Ну что, пойдем, столик уже заказан. Девушки за спиной Перы начинают шептаться, но рыжеволосая воительница кидает им строгий взгляд, и все мгновенно затихают. Вот это я понимаю дрессировка. Пира взмахивает своими огненно-рыжими локонами и смотрит на меня, словно говоря, видели, как я их утихомирила. Почему я беру с собой валькирий, а не фалангу в качестве охраны? По боевым качествам девушки никак не уступают своим собратьям по оружию. Более того, они тренированы именно к индивидуальным поединкам, а не к тому, чтобы давить строем, что куда полезнее на городских улицах или в тесноте помещений. А вот окружающие, несмотря на броню и висящие на поясе мечи, видят в них в первую очередь симпатичных девушек и чувствуют себя куда свободнее, чем рядом с тяжело вооруженными воинами. Сами валькирии, после соответствующего инструктажа, только усиливают это впечатление. Они ведут себя скорее как любопытные студентки под присмотром строгой преподавательницы. С виду и не подумаешь, что эти четыре девчушки способны перебить охрану этого места буквально за пару минут. Две из них со мной еще с прошлого похода на Вавилон и участвовали в ночной битве со степняками. Про Перу я вообще молчу, и только Ирма отличается невысоким уровнем. Пройдя через VIP-очередь, мы невольно вызываем волну недовольства среди других посетителей, но пара ударов от охраны быстро успокаивает нарастающий гвалт. «Здесь всегда так шумно?» – спрашиваю я, имея в виду недавний инцидент. «О, это обычное дело для вавилонских заведений, особенно для топовых», – пожимает плечами Рашид. «Народ здесь смелый и дерзкий, многие с высокими уровнями. В наше время иначе быть не может». «Да, мой сопровождающий был абсолютно прав. С увеличением уровней растет и самоуверенность, и это не зависит от изначального характера человека. Сложно сдерживать себя, когда ты становишься почти как реальный супергерой. Кто-то обладает силой Супермена, кто-то ловкостью Флэша, а кто-то умом Стивена Хокинга. Только дисциплина и реалистичная оценка своих способностей могут удержать от безрассудства. Ведь не стоит забывать, что на каждого супергероя найдется кто-то превосходящий его по способностям. Это тоже одна из особенностей нового мира. Ведомые Рашидом, мы проходим через танцпол заведения, где звучит живая музыка. Стук барабанов, гитары, флейты и трубы создают ритмичный бит. Или музыкальная индустрия Вавилона сделала серьезный шаг вперед, или я раньше просто не посещал таких богатых заведений. Вспоминается прием у Мэнфи с ее приятной музыкой. Надо будет спросить о производстве музыкальных инструментов у местных умельцев. Возможно, мне удастся приобрести несколько чертежей для Спарта или купить партию чего-нибудь играющего и звучащего. Мы поднимаемся на второй этаж, проходя очередной фейс-контроль у двух охранников. Рашид проводит нас на отдельный балкончик, откуда открывается вид на танцпол. Музыка здесь звучит уже не так громко и не надоедает. Тут установлен круглый стол с уже заказанными блюдами местной кухни и мягкие кожаные диванчики.